И чтобы увериться, что его поняли, цыган быстро спросил. «Понятно, что я сказал?» Солдат кивнул головой. «Понятно-то понятно, только это не в наших правилах одного на дороге бросать, а другим текать». Железнодорожник усмехнулся. «Ты бы сам так сделал?» – спросил он. Цыган молчал. «Ну вот, то-то и оно», – просто закончил железнодорожник. Бурная ночь кончилась. На дороге блестели лужи. Прима шла с трудом. Тяжелая бричка глубоко погружалась в размытые колеи и со скрипом вытаскивала колеса. Прима напрягала все силы. Ефим слез и, проваливаясь в ямы, шел рядом с бричкой. Цыган с тревогой смотрел вперед. Когда свернули в знакомый лес, цыган вдруг засмеялся коротким счастливым смехом, и черные, как черешни, глаза его в утреннем свете глядели на сидящих перед ним взрослых людей с неподдельной детской радостью. «Тут нас уже не догнать! Сюда дороги никому нет!» Он тронул за плечо Ефима. «Ты, дядя Ефим, плохого не думай. Убили Якова и убили. Это особ статья. А на скрипке наши Оська играл. Он и тебе сыграет, если хочешь». Ефим покрутил головой. «Со скрипкой это ладно. Кто играл, тот пусть и играет. Это дело не мое. А вот куда я людей везу, если там вся хата как решето? Ну?» Цыган снова засмеялся. «А вот я вам и покажу чудеса в решете», — сказал он. Дорога в лесу, поросшая травой, была легче, и Прима пошла рысью. Ехали долго. Ефим молча встряхивал вожжами и с опаской поглядывал по сторонам. «Вот так и с Марьяной мы тогда ехали, и сам я своими ушами скрипку слышал», — мрачно думал Ефим. Теперь уж он не доверял и цыгану. «Чистый черт, только рогов не хватает, и крученый такой же. И откуда его Динка знает? Сама-то девка шальная, она и с самим чертом подружится. А Марина тоже доверилась ей. Ну куда я людей везу?» Когда меж деревьями забелела хата Якова, Ефим потихоньку перекрестился. На перекрестке цыган остановил лошадь и, спрыгнув с брички, легонько свистнул. На свист из оврага выглянула мальчишеская голова, и, хватаясь за кустарник, вылез пузырь. Склонив на бок голову и оглядев одним глазом приезжих, он широко улыбнулся и, одернув курточку, вежливо сказал: «Здрасте вам!» Появление пузыря ободрило Ефима. «И ты здесь, силач?» – спросил он, слезая с брички. «Мы все здесь!» ответил пузырь и вопросительно посмотрел на цыгана. «Веди!» – коротко ответил цыган и, указав на солдата, который с помощью Ефима выбрался из брички, добавил: «Снеси вот солдата, только аккуратно, не поскользнись!» Пузырь сгреб солдата в мокрой шинели и потащил его во враг. Ефим, оглянувшись на лошадь, пошел за солдатом. Цыган помог железнодорожнику. Во враге Ефим вдруг заупрямился. «Это куда же вы нас тащите?» – строго спросил он. «Тут, окромя старого колодца, никакого жилья нет». «Да ты что, дядька Ефим, мужик или баба? Сказано, иди за мной, ну иди!» – дерзко ответил ему цыган, спускаясь в колодец. «Позвольте-ка, я первый», – сказал железнодорожник, но Ефим не дозволил и, чертыхаясь, полез за цыганом. «Эй, пузырь, солдата вдвоем спустим! Поставь его пока!» — крикнул из глубины колодца цыган. В глаза неожиданно ударил яркий свет. Дверь была раскрыта. На пороге, с любопытством оглядывая приезжих, стоял и Оська. Ради гостей Уха успел принарядить своего любимца в новый матросский костюмчик, и Оська со своими мягкими расчесанными кудрями, такой ласковый и домашний, произвел на Ефима большее впечатление, чем внезапно открывшееся перед ним просторное и теплое жилье. «Иоська, сыночек!» – охнул Ефим и, подхватив мальчика, сел на табурет. «Марьяна б моя тебя видела, ведь она дура баба! Ох и дура баба!» гладя дрожащей рукой кудри мальчика,